Глава 7. А теперь, Гарс, расскажи нам все и подробно. Отпустив подававшую обед служанку, повернулась к другу Илли. Должна же я знать, как разговаривать с фаворитками и о чем? Расскажу. Пододвигая суп, вздохнул он. Но можно сначала поем. Сегодня как-то не успел нормально позавтракать. Папа тоже всегда так говорит, когда хочет придумать ответ. Буркнула, приготовившаяся слушать Лира, и взяла ложку. Но вообще дворцовая жизнь мне пока не понравилась. А кто ваш папа? Вежливо осведомился полковник, и Лира внезапно развеселилась. Можешь говорить мне ты, когда, разумеется, это не вызывает у публики шока. Все же я тебя спасла от смерти. А папу зовут граф Летрайд, и он у нас с Илли, один на двоих. А мать? Ух, какой он шпион! В шутку пожаловалась сестре Лира. Все сразу знать хочет. И мать у нас одна на двоих, и вторая тоже на двоих. Лукаво поглядывая на задумавшегося командира, она принялась за еду, не отвлекаясь больше на разговоры. «А кормят тут как на убой», — вздыхала она через полчаса. «Начинаю подозревать, что жизнь во дворце совершенно не для меня». «Почему?» Полковник, из-под тишка все это время изучавший девушку, озадаченно приподнял бровь. «Но это же и ежу ясно. Растолстею, стану некрасивой». «Поел?» Илли не дала Гарстону придумать ответ на это заявление сестры. «Рассказывай про детей». «Илли, если честно, рассказывать особенно нечего, это я виноват». Инг сказал «четверо комедиантов», и нужно было исполнить в точности. Но они подошли с объяснениями, упросили. Я пожалел детей. Они в труппе недавно, еще не совсем пропитались отравой бродяжьей жизни. «Если ты не прекратишь морочить мне голову, я перестану с тобой дружить. С каких это пор за то, что совершил добрый поступок, нужно считать себя виноватым?» «Илли, я не о добром поступке, а о дворце. Это же не приют. И у всех здесь есть дело». Даже у их друзей. Те полдня развлекают сеньор и эльфийку, а детей в гостиную не пускают. Вот они и слонялись по залам без дела. Прислуга, конечно, их жалела, баловала, но и разговоров они наслушались. Вот и осмелели. Слишком быстро. Общение с актерами даром не прошло. А два дня назад Рамила встретила их в приемном зале. Они принесли котенка и бегали от него с бечевкой. Лично я тоже наблюдал, и мне было смешно, каюсь. Тут детей не бывает, все строго. А от них как-то светлее стало. Ну а на Рамилу они почти налетели. Она остановилась и начала читать им нотацию. Нет, по сути, она была права, но голос такой неприятный. Вот Луиса ее и передразнила. Комедианты говорят, у нее дарование. Будет когда-нибудь лицедейкой. Но до этого далеко, девчонке всего 10. Брат на 2 года старше. Ну, я отвлекся. Рамила меня вызвала, обвинила, что я натащил во дворец невоспитанных детей и велела отправить их в приют. А они в приют не хотят, потому что их мать, умирая, наказала держаться вместе. Дала им адрес родственницы. Они и пошли. Но у них узелки с вещами отобрали какие-то жулики, а все деньги и адрес были там. Вот и скитаются. «И ты их отправил?» — заинтересовалась синьорита. «Отправил. Посадил в повозку и велел кучеру отвезти в Брэдвилл, к одному моему знакомому. Объяснил, что они поживут у него, пока у лицедеев закончится контракт. Потом пусть сами решают, куда идти. Я послал письмо еще одному другу. Он занимается определением сирот в приличные семьи. Но они по дороге от кучера сбежали. Разумеется, мы искали, но не нашли. А вот каким образом они проникли во дворец, собираюсь спросить у Дортили. Думаю, он знает». «Гарстон», — подумав, глянула на него Илли. «Ты, конечно, обязан выяснить, где у нас в заборе дыра. Но давай никому не будем говорить, что это сеньор Дортили их провел или провез обратно во дворец. Это мы с Лирой, когда сюда ехали, встретили на дороге детей и предложили им работу. Вот с нами они и приехали. К дальней калитке». «А вы прошли через дальнюю калитку?» — мгновенно заинтересовался офицер. «Конечно нет!» — насмешливо фыркнула Лира. «Неужели ты еще не понял, что я путница?» «Подозревал», — кротко признался Гарстон. «Но лучше все же знать наверняка. Тогда мне понятно, почему в ответ на мое сообщение о приходе Илли вестник появился уже через 10 минут». «Как интересно», — протянула Лира, изучающе рассматривая подозрительно скромную физиономию воина. «А прочесть, что в нем было, нам нельзя?» «Можно», — также кротко сообщил Гарстон и, достав из кармана скрученное в трубочку послание, вручил синьорите секретарю. Кандирт ожидал возвращения Бенгальда со сжигающим душу нетерпением. Все, что говорила Илли про приемных родителей, наставницу и сестру, и что казалось ему таким далеким и нереальным, внезапно слишком резко приблизилось, оказалось подлинным, серьезным и даже настораживающим. Он вдруг припомнил, как любила своих родителей синьорита, как строго следовала их советам и дорожила их мнением. Вспомнил и по-новому оценил рассказ Бенгальда о том, как она плакала, когда поговорила с ними через зеркало. И только теперь вполне осознал, о чем именно предупреждал его третий принц, рассказывая про это свидание. Они слишком много значат в ее жизни, и их мнение будет иметь для нее решающее значение. И если набраться смелости и предположить, что старший брат прав, и Кант действительно для Илли не просто друг, а нечто большее. Слова брата легли в измученное болью сердце согревающей надеждой, теплым солнечным лучиком, но поверить им он пока не готов. Она всегда была с ним приветливой и всегда желала ему добра, это Кант давно понял. Но он же не слепой, и ясно видел, что точно так же синьорита-секретарь волновалась за едва не сгоревшую травницу и ее братишку, и за Ингерда, и за самого Бенга. И даже на то, чтобы подумать о захваченных с оружием в руках наемниках, у нее хватало широты души. Даже странно. Такая хрупкая. А столько от нее всем тепла и света. И для каждого друга у нее находится минутка на доброе слово. И раз они вернулись в родной мир, вполне возможно, что Илли больше не захочет быть секретарем. Решит жить с отцом и матерью. А все, что ему останется, это вежливые визиты по четвергам или вторникам, да разговор за общим семейным столом под пристальными взглядами этого проницательного и решительного графа Летрайда. Именно так положено ухаживать за синьоритами с солидным приданым, имеющими строгих отцов с высоким положением. И кроме того, там будут вертеться языкастые и ловкие красавцы из самых знатных и богатых родов. А Кант никогда не обманывался насчет своей внешности. Да и как тут обманешься, если даже на смотринах кандидаток выяснилось, что желающих стать фавориткой Ингерда целых четверо, тогда как он понравился всего одной. И то, как оказалось позднее, не столько он сам, сколько преимущество, которое давало звание его фаворитке. Кандирт подавил тяжелый вздох и прислушался к тихому спору родителей, решающих, как лучше поступить. Предложить графу особняк в столице? Или выделить покои во дворце? Или и то, и другое, и пусть выбирает, как ему удобнее. Но во всех случаях окружить надежной охраной и надежной прислугой. Где ее набраться, прислуги? Вздохнуло ее величество. «Разве у Кандика забрать несколько человек, раз он все равно будет жить в столице?» «Тогда нужно искать надежного человека в наместнике», серьезно поддакнул Ангерольд и покосился на брата. Но Кандирт никак не отреагировал на эти провокационные слова. Ну да, он свыкся с мыслью, что это его владение и его люди. Он очистил свои области от бандитов, а теперь очищает от воров. Он мечтал начать строить тракт от Брэдвилла к Зеленому дому и возводить мосты. Но пока его душа порвана на две половинки, ни на какие намеки и шуточки он реагировать не намерен. Ну а что будет позже? Как можно сейчас угадать? «Извините, что не стал вам ничего объяснять!» Вошедший в гостиную Бенгальд только что не сиял. «Нужно было поскорее отправить вестников. Новость первая. Граф Летрайт с семьей, воспользовавшись помощью путницы Юнизы и магини Апраксии, захватили замок Агдесара неподалеку от Саткена. Они бросили сообщение через зеркало в моей канцелярии, как только с него сняли закрывающий знак». «Бенг!» — вскочил с кресла Кандирт. «И ты меня не взял?» Пошатнулся и едва не рухнул, успев в последний момент схватиться за спинку. «Вот потому не сказал и не взял». С помощью старшего брата во дворе Аканда на место сообщил Бенгальд. «С тобой мы еще туда бы плелись. Но это не все новости. Хингред Летрайт попросил в письме, чтобы Ковен выделил магов, помочь очистить замок от ловушек и разобраться с рабами, так как Магесса Апраксия после битвы нуждается в отдыхе. И сообщил, что откроют для них путь завтра с утра. Еще он написал, что его дочери, Энлира и Иллира, уходят путем отражений во дворец Кандирда под Брэдвиллом». «Убью», — тихо прошипел Кант, прикидывая, как быстрее собрать друзей, занятых вместе с людьми Бенга поисками пособников-заговорщиков. Отправиться домой младший принц желал немедленно. «Нет, сначала дослушаешь. Я приготовил письмо Гарстену, но пока писал его, из твоего дворца пришел вестник, что синьориты прибыли и выглядят вполне здоровыми и веселыми. Я тут же переписал письмо, выдав Гарстену все инструкции. Еще я попросил осторожно выяснить, сможет ли сестра Илли открыть для тебя путь. И пока не получу этого ответа, из дворца тебя не выпущу». «Да я теперь и сам не пойду», — мигом сориентировался Кандирт. «А за моими людьми ты послал?» «Послал, скоро будут. Но не уверен, что молодая дриада сможет провести много». «Хотя бы Ингерда. Я понимаю, что у тебя сейчас много работы, и лишний человек не помешает, но без него...» «Забери обоих, и Ингерда, и Седрика», — постановил король. «Я отдал Бенгу личную гвардию. Тебе нужно переодеться?» «Мне бы лучше зелье, чтобы не падать на каждом шагу. Я давно хотел спросить, матушка. Надеюсь, я правильно все понял насчет принцессы, которая якобы ждет меня в монастыре. В противном случае мне ее очень жаль». «Я вызвала магистра», — сообщила королева, сделав вид, что не заметила последнего вопроса. «Думаю, он сможет тебе помочь. И отправляйся умываться. Не нужно пугать Илли таким видом».